Стихи к Пушкину. Бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен, Пушкин в роли монумента, гостя каменного он, скалозубый, нагловзорый, Пушкин в роли командора, критик Ноя, нытик в Торе, где же пушкинское взрыт? Чувство меры, чувство моря позабыли, а гранит бьющегося, тот соленый Пушкин в роли лексикона. Две ноги свои погреться, вытянувший и на стол, вспрыгнувший при самодержце африканский самовол, наших прадедов умора Пушкин в роли гувернера. Черного не перекрасить, в белого неисправим, не дурен российский классик, небо Африки своим звавший, Невское проклятым, Пушкин в роли русопята. К пушкинскому юбилею тоже речь произнесем, всех румяней и смуглее до сих пор на свете всем, всех живучей и живее Пушкин в роли мавзолея. Уши лопнули от вопля перед Пушкиным во фрунт. А куда девали пекло губ, куда девали бунт пушкинский, уст окаянства, Пушкин в меру пушкиньянца? Что вы делаете, Карлы? Этот голубей олив, самый вольный, самый крайний лоб, навеки заклеймив низостью двуединой золота и середины. Пушкин тога, Пушкин схима, Пушкин мера, Пушкин грань, Пушкин, Пушкин, Пушкин имя благородное, как брань площадную попугаи, Пушкин очень испугали.